Глава 5. На следующее утро Брейн снова стоял на своем месте среди лотков с замороженной рыбой, которую выдавал за свежую прямо из порта. «Я уверяю вас, мадам, еще час назад она плескалась в океане. Посмотрите на ее жабры, они розовые». Мадам смотрела на жабры, и они действительно были розовые. Она же не знала рецептуру химической смеси, которая могла держать эти жабры розовыми еще полгода. А Брейн знал. «А как же вы смогли ее так быстро доставить, если она час назад плескалась в океане?» Не сдавалась дама, которая уже отвергла номер с бонусом в виде креветок. «Да, океана ведь 40 километров, вы бы не успели». «А вы когда-нибудь слышали о пневматической почте, мадам?» Мимо проехал перегруженный городской автобус, и на Брейна с покупательницей уставились десятки прилипших к окнам лиц. «Вы думаете, я дура?» «Я должен ответить?» «Да ты хам!» – воскликнула дама, встряхнув головой, отчего фиолетовый парик съехал на бок. «А что скажете насчет свежего угря в виде бесплатной помощи хорошим людям?» Резко сменил тон Брейн. «Угорь?» – переспросила дама, поправляя парик. «Вот именно, мадам. Только для вас, как для настоящего ценителя». «На этом углу никогда не продавали угря. А я живу здесь уже 28 лет». «А вот теперь есть». Дама еще раз проверила парик, одернула пиджачок и сказала. «Покажите». «А вы уверены?» «Показывайте, молодой человек». «Если вы это увидите, вы будете обязаны...» «С чего это?» «С того, что товар...» Брейн огляделся на сонных прохожих. «Товар контрабандный, и прямо сейчас за нами, возможно, следят полицейские наблюдатели». «Да ладно. Здесь полицейские бывают так же редко, как и угорь. Показывайте, иначе я уйду». Брейн выдвинул ящик, в котором лежали морские змеи. Они, конечно, производили впечатление, но лишь на тех, кто никогда не видел настоящего угря. «О-о-о!» – потрясенно произнесла дама. «Угорь! Самый настоящий!» «К тому же свежайший, мадам!» Добавил Брейн, надеясь, что подслеповатая покупательница не разглядит еще не растаявших льдинок. Спустя 3 минуты все было решено. 8 фунтов гальвадии недельной свежести и 3 бесплатных угря сверху. Брейн был рад избавиться от этой гадости. Впрочем, те, кто готовил змей как угря, говорили, что есть это можно. То ли эта покупательница имела множество знакомых, то ли просто так сложилось, но с того момента торговля вдруг закрутилась в бешеном темпе. Люди все прибывали и прибывали. Брейн запарился подтаскивать ящики, а пару раз рядом останавливалась полицейская машина, чтобы сделать выговор продавцу за то, что хвост очереди то и дело выходит на проезжую часть. В час дня к совершенно измученному Брейну подъехал фургон Робби. «Эй, как твои дела, чувак?» – спросил он, выбираясь на тротуар с еще 2 грузчиками. «Я счастлив, Робби. А вы-то чего приперлись?» «Начальник хочет лично лицезреть тебя», – улыбнулся Робби. «Даже не знаю, откуда такой интерес». «Он бил тебе сегодня морду?» «Почти не бил, потому что мне нечего сказать». «О чем?» «Эй, а где рыба? Чего нам загружать?» – спросил вдруг один из грузчиков. «Да, а где рыба? Где товар, чувак?» – повторил вопрос Робби. «Я все продал». «Как все? Мы обычно половину назад привозили, и это за весь день, а сейчас только час дня». И Робби потряс перед лицом Брейна часами из чистой нержавейки. «Ну, извини», – развел руками Брейн. «Так мне что, садиться?» «Иди, конечно, что с тебя теперь возьмешь?» произнес Робби, следя за тем, как грузчики таскают в фургон пустые ящики. Погрузка тары много времени не заняла. Брейн с Робби забрались в кабину, и фургон покатил по улице. Из приемника звучала какая-то музыка, а Брейн привычно смотрел по сторонам, фиксируя особенности идущих по тротуарам пешеходов. Тот слишком ярко одет, другой, напротив, бредет в серых обносках. Вот старушка с собачкой, которая гадит на каждом углу. А вон блондинка в мини-юбке. Но это те, которые бросались в глаза. Но были и другие, под кого старались маскироваться все шпионы и филлеры мира. Серая, незаметная масса. Обычный фасон одежды, опущенные глаза, негромкая речь, вялая жестикуляция. «А я вчера бабу в клубе снял», – похвастался Робби, и видно было, что он уже не в состоянии сдерживать эту новость. «Красивая?» «Вчера была красивая, но утром не совсем то». «Обычное дело», – пожал плечами Брейн. «Не, ну, так-то мы утром поговорили, за чаем. Она чай любит, как и я». «Женишься?» – усмехнулся Брейн. «Тоже мне скажешь!» – воскликнул Робби. «Нет, конечно, но какое-то время встречаться будем». «Это ты так решил?» «Она предложила». «Но ты не отказался». «А чего мне? Видел бы ты, какая у нее подруга!»